Глава 42. Обстановка накалялась с каждой секундой. Часть вампиров, гонимая Марком, приближалась, заставляя отступать Ара с сестрой и племянником к высокому кирпичному забору. Другая же часть, большая, беспрекословно исполнявшая приказы Оркида, развернулась и приготовилась атаковать оборотней, подошедших с тыла. Лео шел первым. Стая перегруппировалась из полукруга в клин и разделила новообращенных. Эти новообращенные не были опытными воинами. Скорее всего, не участвовали в битвах, не знали слабых мест оборотней, могли растеряться и дезориентироваться. Но помимо обретенных силы и скорости, еще они получали неконтролируемую жажду. Жажда мучила, обжигая горло, словно стекающее жидкое железо. Мешала мыслить, оценивать ситуацию и принимать верные решения. Но их силы и скорости достаточно, чтобы, сбившись небольшими группами, нанести урон оборотню или убить. Голос Лео больше походил на свирепое рычание. Его слова сливались в вибрирующий рев. «Первых убрать тех, кто кучкуется. Бить подвое. Не оставляйте спину открытой». Он со страданием посмотрел на трех девушек. «Жаль, толком и не пожили». Пронеслось в голове оборотня. Одна из них вскинулась, обнажила зубы и яростно зашипела. Лео отрицательно покачал головой. Все ее слабые попытки противостоять приведут только к одному — к смерти. Легкая дымка, покрывавшая мужчину, стала плотнее, и следующий шаг сделал уже зверь. Полуволк, получеловек. Фигура мужчины раздалась в плечах, спине и груди, делая его массивнее, опаснее. Резкими движениями он освободил мощные плечи от остатков белоснежной рубашки, тряхнув тяжелыми кулаками. Обнажая при этом мускулистое тело, покрытое темной шерстью, оставаясь в чернильно-синих классических брюках, мотнул силой головой. Человеческий облик слетел окончательно, растворяясь в дымке, и вместо лица новообращенная вампирша увидела оскалившуюся морду волка с огромными острыми клыками. Из пасти вырвалось утробное рычание, призывая атаковать. Вампирша дернулась в испуге. Зверь же, гонимый инстинктом охоты, нанес удар первым. Уворачиваясь от атак, больше напоминавших беспорядочные выбросы и метания рук, он отшвырнул обмякшее тело в сторону и сделал стремительный рывок к следующему вампиру. Шипение, громкие вскрики, глухие удары, всхлипы, звуки рвущейся плоти и хруст костей перемежались с рычанием и короткими командами Оркида. Он требовал наступать, уничтожить Альфу. Испуг в глазах, взгляды, ищущие пути отступления. Вот что видели оборотни в момент битвы. Вампиров никто не обучал, никто не сказал, куда они идут и с кем столкнуться. Обрекли на смерть. «Станцуем?» Марк равнодушно повернулся спиной к бойне. «Извини, Вэлла, но с тобой я драться не намерен», — фыркнул в сторону приближающейся волчицы. «Он мой!» — рыкнул Ар, перекидываясь в зверя. Оборот прибавил мужчине роста. Темный окрас с седыми прядями и жилистое телосложение выделяли Ара среди остальных. Вампиры, прикрывающие спину Марка, отступали, в панике оглядываясь, и бросали испуганные взгляды на приближающихся оборотней. Не желая упускать новообращенных, Митя сорвался на бег, сминая и отшвыривая тела мужчин и женщин за спину. Вэлла следовала за сыном, защищая от неожиданных атак и добивая тех, кому удалось уцелеть, оставляя Арнара со своим врагом наедине. Мужчины же начали танец смерти, кружась и присматриваясь друг к другу. Темный оборотень первым нанес удар, сделав выпад, и зацепил острыми, словно бритва, когтями плечо соперника. Недооценив противника, Марк все еще оставался в человеческом обличье. Зарычав от боли, мимолетно схватился за рану, зажимая ладонью. Но тут же ему пришлось отбить здоровой рукой следующий удар. Не желая больше рисковать, мужчина отступил на пару шагов и обратился в зверя, приземистого и худощавого, со светлой песочной шерстью. Изгнание волка из стаи всегда сказывалось на физической силе, и чем дольше оборотень был один, тем тяжелее проходил каждый оборот. В определенный момент зверь мог просто не отозваться на призыв человека. В 90 случаев из 100 лишенный зверя человек умирал, утратив физическое превосходство, долгую жизнь и способность к быстрой регенерации. Подмечая это и словно издеваясь, темный зверь хрипло рассмеялся. «Битва будет слишком простой, неравной». Ар наносил один удар за другим, оттесняя Марка от вампиров и меняясь с ним местами, прижимая его к кладке кирпичного забора. Соперник несмело отбивал удары и старался нанести в ответ, но ему не хватало сил, скорости, выносливости. Арнар безошибочно предвидел следующий шаг и играючи избегал атак. Больше наслаждался происходящим, чем вел бой, вымещая всю боль, все страхи, которые пережил, безрезультатно мечась в поисках Лили. Схватив ладонью за горло, Ар с силой прижал соперника к стене и, наслаждаясь беспомощностью, слушал рычание обездвиженного зверя. Морда волка, скалясь и брызжа слюной, щелкала у лица мужчины. Ар же довольно хмыкнул, скидывая с себя оборот. «Ну что, станцуем?» Глумясь, повторил слова Марка. «Станцуем!» Повторил Марк, растягивая губы в кровавой улыбке. Арнар ощутил приближающуюся опасность со спины и услышал крик Виталия. «Сзади!» Нарушая приказ оставаться на территории, тот бросился на помощь. Оборотень отлетел, впечатываясь словно в каменную стену, в тело высшего вампира, возникшего из ниоткуда. Сладковатый аромат окутал Арнара и заставил его судорожно выдохнуть от боли, разлившейся в спине. «Ты думал, я настолько глуп?» Отплевываясь кровью, прошипел Марк. «Ты оказался даже более самонадеян, чем я предполагал». На плечи Ара опустились прохладные ладони и дернули его с силой, заставляя упасть на раненую спину. «Я оставлю тебе прощальный подарок. Когда найду тело, пусть человеческая девчонка полюбуется на твою изуродованную рожу». Взмах руки и когти зверя прошлись по лицу, распарывая кожу ровно на том месте, где раньше пролегали шрамы. Двое высших вампиров не позволили дернуться, прижав Арнара. «Держите крепче!» — выплюнул приказ Марк. Лишь на мгновение, отвлекшись на окрик Виталия, Вэлла почувствовала смертельно острые ногти вампира, прошедшие вдоль груди. Замычав от боли сквозь зубы, она отшвырнула нападавшего и рывком бросилась на помощь брату. На поле боя один за другим возникали высшие вампиры, переламывая ход битвы. К какофонии звуков прибавились жалобные поскуливания. Еще один рывок, и Вэлла ощутила удушающие тиски объятий. Оскалилась, пытаясь ухватить противника. «Стой, волчица!» Ее резко тряхнули, приводя в чувство. Александр двумя руками сдерживал ее. «Видишь, у нас мало времени, а я могу их остановить». Вэлла перевела взгляд на Арнара, поваленного на спину. Двое высших продолжали сдерживать оборотня, Марк же лениво наносил удар за ударом. С безумным оскалом на лице он выплевывал ругательство, хохотал, упиваясь чужой болью и беспомощностью. «Что ты хочешь, кровосос?» прохрипела волчица в ответ. «Ничего существенного. Ты мне скажешь «да», когда это будет нужно. Поторопись». Для принятия решения хватило беглого взгляда. Вэлла насчитала 11 высших вампиров. Слишком много для их стаи. Быстрые, хитрые, не знающие жалости убийцы. Выбившийся из сил Лео, устало отбивающий атаки высшего, и крик сына, полный боли, вынудили выкрикнуть «Согласна!». Темный князь ослабил захват и расплылся в довольной улыбке. Замерцав, исчез, оставляя за собой серебристый шлейф. Появился через долю секунды за спиной Марка. Ухватив двумя руками его за шею, выполнил точное резкое движение и оттолкнул ногой бездыханное тело. Князь небрежно отряхнул руки, смахивая невидимую грязь. Прошелся ладонями по штанинам и одернул манжет рубашки. Вынуждая прекратить битву, прокричал. «Надеюсь, я привлек ваше внимание?» В голосе чувствовалась сила, заставляющая новообращенных припасть на колени, а высших светлых отпустить противника. «Что тебе, темный?» Оркид стоял чуть впереди, ощущая поддержку за своей спиной. «Ох!» — томно вздохнул Александр и театрально закатил глаза. «Не поверишь, но у меня все есть. Все. А вот тебе, Оркид, не хватает кое-чего». Князь подошел к Арнару, распластанному на земле, присел рядом и, взяв пальцами за подбородок, развернул лицом. «М-да», — протянул, рассматривая грубые шрамы. «Так вот, тебе...» — поднялся на ноги и повернулся к Оркиду. «Не хватает уважения. С каких пор светлые пренебрегают тысячелетними традициями?» «О чем речь?» — отозвался стоявший за спиной Оркида вампир. «О неприкосновенности пары. Ваш соплеменник его нарушил, похитив истинную этого волка», — толкнул Арнара носком обуви. «Есть доказательства?» — поинтересовался все тот же вампир. «Нет никаких доказательств», — одернул Оркид. «Моего слова уже недостаточно?» Александр наклонил голову, всматриваясь в глаза напротив стоящего вампира. «Я могу привести еще аргументы». Холодная улыбка мелькнула на красивом лице. «Ну так что, мне взять на себя исполнение приговора? Или сами? Все равно сжигать ваш молодняк. Как раз устроите достойные проводы. Высокий костер получится», — заметил с иронией, осматривая место боя. «Чем твое слово весомее моего?» Оркид с шипением плевался словами. «Да ничем, в общем-то. Но не я уговорил Вячеслава устроить переворот и взойти на место правящего светлых. Не я его кинул оборотням, как кусок мяса, чтобы, пока они его терзали, ты спокойно занимался своей местью, связавшись с изгнанным оборотнем». Кивнул на лежащее изломанное куклой мужское тело. «Решайте», — обратился к остальным светлым. Александр не обращал внимания на громкие угрозы Оркида, на его попытки атаковать и вцепиться в основание шеи. Легко подтолкнул вампира ладонью в руки светлых и скривился, услышав пронзительный крик и глухие удары о землю, словно резиновый мяч проскакал рядом с ним. «Я рад, что мы правильно поняли друг друга, господа. Сейчас вы можете удалиться и там, где-то у себя, передраться за место правящего. Опять». Александр нетерпеливо отмахнулся ладонью. Темный князь выделялся инородным пятном среди всех. Идеально выглаженная рубашка без единого залома, серые зауженные брюки и чистая обувь, без следов грязи и крови. «Потрепало-то вас как?» — обратился ко всем. «Волчица, не забудь о нашем разговоре!» Вэлла кивнула, помогая Ару подняться на ноги. Проводив взглядом мерцающих светлых, Александр отсалютовал приближающемуся неровной походкой Лео и растворился в воздухе. «Раненых в дом!» — скомандовал Альфа, придерживая парня, готового в любой момент свалиться. «С легкими травмами оставляем здесь и справляемся своими силами. Тяжелых заберет Константин. Вампиров сжечь!» Пнул носком ботинка голову Оркида в сторону тела. «И изгнанного сожгите!» «Я обещал Лиле вернуться к семи!» Ар стиснул силой зубы, превозмогая боль. «Помоги дойти до душа!» — обратился к сестре.